Глава 14. Хочется надеть что-нибудь фиолетовое на зло Эдеру. Но, во-первых, у меня нет ни одной вещи, чтобы хоть отдаленно напоминало фиолетовой. Во-вторых, в договоре было что-то про штрафные санкции за нарушение хоть одного пункта. В-третьих, Алекс, по сути, не сделал мне ничего плохого, из-за чего я могла бы на него злиться. Но я злюсь. Выбираю коктейльное платье песочного цвета и туфли-лодочки. Из шкатулки достаю золотые сережки с жемчугом. Единственное, что принадлежало мне здесь. Мы ненадолго. Первое, что говорит Алекс, стоило мне открыть дверь. Извини еще раз, если мои планы помешали твоим. Все в порядке. Хватаю клатч с бахромой такого же цвета, что и платье, и выхожу из квартиры первой. Это работа, Марта. Она имеет свои странности, особенности и подводные камни. Но это работа. «Как настроение?» — спрашивает, как только мы сели в его машину. Навороченный новенький «Мерседес» серебристого цвета. «Прекрасно!» — натягиваю искусственную улыбку и поворачиваюсь к Алексу. Он будто бы задумчив, но пытается это скрыть. «Воскресенье — гонка. Много внимания сосредоточено на нем и его команде. Понимаю. Колоссальная ответственность. Видел кадры с твоей сегодняшней фотосессии». «Да ладно, даже я же еще не видела. Ты молодец». Не отвлекаясь от дороги, произносит будничным тоном, лавируя через жуткие пробки. И кажется, меня это слегка задевает. Но не каждый же день какая-то там Марта Вавилова снимается для Глейс. Побольше бы участия. «Спасибо». Излишне сильно сжимаю клатч. Хочется искренности, но это не про Алекса Эдера. В салоне жуткое напряжение, при том, что мы молчим. Радио выключено. Ощущение, что я еду в такси в неизвестном направлении. Но вот взять телефон в руки будет казаться полным невежеством. Мы останавливаемся у одного из самых дорогих заведений города. Выходим одновременно. Ждать джентльменства от Эдера сегодня не хочу. Беру его под локоть, который он мне подставил. Выглядим как настоящая пара. Наш столик в углу, и он на 4 человек. Вопросительно смотрю на своего парня. Сегодня вернулся в город мой брат. И встреча будет с ним? Не понимаю, зачем тебе понадобилась я? Заказал бы столик в баре, посмотрел бы матч под баночку пива. Он будет с женой. Я подумал, что так будет правильно. И надо начать знакомить тебя со своей семьей. Пункт. Знаю. Алекс старается на меня не смотреть. Это не игнор в обычном понимании. Ведь мы общаемся, разговариваем. Но взгляд парня блуждает по кому и чему угодно, но не по мне. Вечер еще не начался, а я уже чувствую себя украшением, которое нужно быстрее снять. От него раздражение на коже. Может, того хуже — аллергия. Пока мы ждем его родственников, делаем маленький заказ. Я — воду без газа, Алекс — яблочный сок. Дважды к Эдеру подходят поклонники, но он отказывает в автографе и фотографии. Мне иногда кажется, что люди посходили с ума. Скажешь, тебе не нравится такая популярность? Мне не нравится отсутствие такта. Сейчас я посетитель ресторана, а не гонщик. Фу, какой он нудный. А мне бы хотелось, чтобы куда я ни пошла, у меня брали автографы. Это же так круто. Спустя время происходит столкновение наших взглядов. Его глаза полны непонятной тоски. Цвет радужки светло-серый. Яркости не хватает, которую я замечала после его победы. Да и поза самого Алекса застывшая. Посмотрим, что ты скажешь через полгода. Или когда твоя карьера взлетит вверх. Краешек его губ дергается. Ну, хоть что-то. Даже железного Алекса Эдера можно расшевелить. Уж я-то знаю. Вот и посмотрим. Посмотрим. Говорит на эмоциях. Да ладно. Ага. Наклоняюсь и почти шепчу. Облизываю губы и делаю вдох. Нас прерывает настойчивое покашливание. «Лео?» Алекс поднимается и обнимает незнакомого мне пока мужчину. В этот момент перевожу взгляд на его спутницу. Миловидная блондинка с большими ярко-голубыми глазами. Я такие только в кино видела или у тех, кто носит линзы. Цвет какой-то нереальный, магнетический. Девушка проделывает то же самое со мной. Критически рассматривает. Мы улыбаемся друг другу, но за ребрами возникает нудное покалывание. «Марта, это мой брат, Леонард Эдер, и его супруга...» Алекс потирает шею, и это действие говорит о его беспокойстве. Умею же я подмечать детали. «Сирена». Девушка протягивает мне изящную ладонь. Мне приходится пожать. «А ты, получается, девушка моего брата. Наконец-то. Я думал, он из своих гонок не вылезает. Чемпионства нет, девушки нет». Алекс отворачивается, а мне этот Леонард Эдер не нравится совсем. Ну и что, что он брат? С первой минуты состроил из себя нечто странное. Завидует, что ли? «Пока нет», — отвечаю, протягивая свою ладонь парню. Он не намного старше Алекса. Года на 3, не больше. «Девушки нет?» — усмехается. «Чемпионство. Пока нет. Но если бы вы видели его старания, а машину? Да это ж зверь на колесах». «Мы видели», — встревает Сирена. «Вот же родственнички у него. Не лучше моих, это точно. Вот тебе и благородные австрийцы». «Официант сейчас подойдет принять заказ». Возникшее напряжение снимает Алекс, но лишь на пару градусов. Каждый рассаживается на свои места. Напротив меня Сирена, справа Лео. Эдер-младший остается сидеть слева от меня. Только сейчас увидела, что девушка в платье фиолетового оттенка. Прикрываюсь меню, улыбаюсь, почти смеюсь. «Вы прочитали смешное название?» «Нет, дело в том...» Снова на смех разбирает. «Если бы вы были девушкой Алекса, он бы точно с вами никуда не пошел. Киваю на платье. «Мой гонщик терпеть не может этот цвет. Правда, милый?» Смеюсь одна я. Лео откашливается и утыкается в меню. Сирена готова взорвать меня взглядом, но продолжает скалиться, выдавая скал за улыбку. Алекс закрылся. Цвет лица землистый, в глаза заглядывать боюсь. Они либо смолисто-черные, либо серые, прозрачные. Моя шутка неудачная, уже поняла. Только почему она задела всех? Вопрос. И хочется убежать, даже разорвать контракт. Алекс продолжает смотреть то ли с ненавистью, то ли с брезгливостью. А ведь должен защищать, ответить на мою шутку, замять ее, сменить тему, сделать хоть что-то. Быть на моей стороне, как я на его. «Извините». Тихо говорю. Думаю, что слегка краснею. «Да», — Леонард отвечает за всех. Когда все озвучивают свои заказы, я повторяю воду. Алекс должен поинтересоваться, почему так. Но он молчит. Все трое общаются между собой, на немецком. Я его совсем не знаю. Сирена хихикает, выглядит как герцогиня. На нее с такой любовью смотрит Лео. Немного даже завидно. Я ведь тоже ничего. Многие говорят, что красивая. Бабушка так вообще, что одни беды из-за моей красоты будут. Даже Алекс на меня не смотрит. Наша игра в парня и девушку дает трещину. Не вспоминаю о сделке. Мне становится просто не по себе. Это не предательство, скорее огорчение. И водой оно не смывается. Продолжаю чувствовать этот вкус во рту. «Прошу меня простить. Говорю, как в сериалах про высшее общество». Еще год назад я картошку копала в рваных трениках. И, поборов себе стеснение, выбегаю из ресторана. Сидеть с ними за одним столиком невыносимо. Я чувствовала себя лишней. Ощущения даже масштабнее, глубже. Лучше бы Алекс не звал меня ни на какой ужин. Показать искренние чувства у нас все равно не получилось. На улице темно. Не замечаю ничего, просто иду вперед, пробираясь через толпу. Из-за гран-при народа стало больше. Дохожу до незнакомого района, но это не меняет ничего в моем сознании. Продолжаю топить вперед, как Алекс Эдер на своем болиде. Кто-то свистит вслед, кто-то отсыпает скользкие словечки. На мне платье, каблуки, прическа, макияж. Разбитое состояние. В клатче только ключи от квартиры и телефон. «Эй, Цыпа, ищешь чего? Или потерялась? Ребят, поможем Цыпе?»